«Достойный Самонту прав», — вмешался в разговор Тутмос. «Пожалуй, мы слишком уж много принимаем предосторожностей против этих гадин». «Не говори этого, начальник», — сказал жрец. «Силы их рядом с силами государя — это горсть песку по сравнению с пустыней. Но Херихор и Мефрес — люди умные и, пожалуй, используют против нас такие виды оружия и такие приемы, перед которыми мы просто растеряемся. Наши храмы полны тайн, изумляющих даже мудрецов, не говоря уж о простом народе». «Расскажи мне, что ты о них знаешь», — попросил фараон. «Я могу с уверенностью сказать, что твои солдаты встретят в храмах немало чудес. То перед ними погаснет свет, то их окружат языки пламени и отвратительные чудовища, там стена преградит им путь, тут разверзнется под ногами пропасть, в одних галереях их зальет вода, в других незримые руки будут бросать в них камни. А какой гром, какие голоса будут раздаваться вокруг них!» «Во всех храмах есть младшие жрецы, сочувствующие мне. А в лабиринте будешь ты», — сказал фараон. «И наши секиры», — вставил Тутмос. «Плох тот солдат, который отступает перед огнем или страшилищами, или тратит время на то, чтобы прислушиваться к таинственным голосам». «Правильно говоришь, начальник», — воскликнул Самонту. «Если только вы будете смело идти вперед, все страхи рассеются, голоса смолкнут, а огонь перестанет жечь». «Теперь последнее слово, государь», — обратился жрец к Рамсесу. «Если я погибну...» «Не говори так», — перебил его фараон. «Если я погибну», — продолжал с печальной улыбкой Самонту, — «к тебе явится молодой жрец Сета с моим перстнем. Пусть солдаты займут лабиринт, прогонят сторожей и пусть не уходят из здания. Этот юноша за месяц, а может быть и скорее, найдет дорогу к сокровищам по знакам, которые я ему оставлю. Но, государь», — прибавил он, опускаясь на колени, — «об одном молю тебя. Когда ты победишь, отомсти за меня. А главное, не прощай Херихору и Мефресу. Ты не знаешь, какие это враги. Если они победят, погибнешь не только ты, но и твоя династия». «Разве победителю не подобает великодушие?» — спросил омраченный фараон. «Никакого великодушия, никакой пощады!» — вскричал Самонту. «Пока они живы, и тебе, и мне, государь, угрожает смерть, позор, даже осквернение наших трупов. Можно укротить льва, купить финикиянина, снискать любовь ливийца и эфиопа. Можно тронуть сердце халдейского жреца, потому что он, как орел, парит в вышине, и ему не страшны никакие удары. Но египетского пророка, вкусившего роскоши и власти, ничем не умилостивишь. Только смерть, их или твоя, может завершить борьбу». «Ты прав, Самонту», — ответил вместо фараона Тутмос. «К счастью, не его святейшество, а мы, его солдаты, будем разрешать спор между жрецами и фараоном».